Глава 69. Свадьба. Фаина. Утро следующего дня застало меня в объятиях мужа. Проснувшись, обнаружила, что лежу на нем, используя его плечо в качестве подушки. Да еще и ногу по-хозяйски закинула ему на бедро, но, судя по довольному лицу мужчины, он был совершенно не против такого произвола. «Доброе утро, моя красавица!» — расплылся в улыбке эльф. «И тебе доброе!» — отозвалась я. Бал в Гаргалии и последующий за ним пир настолько меня вымотали, что когда мы вернулись домой, я вырубилась, едва добравшись до кровати. Супруг заботливо облачил меня в ночную сорочку. «Есть новости?» — спросила я первым делом. «Есть», — кивнул он. «Наши друзья и родители готовят нам праздник, нашу свадьбу», — пояснил Эрниэль. «А то брачные метки мы с тобой обрели, а отпраздновать это не успели. Как мне повезло с друзьями и с мужем». Я сладко потянулась, и Эрни глухо выдохнул. «Надо поскорее выбираться из постели, а то моя решимость делать все правильно тает с каждой секундой», — хрипло произнес он, окидывая меня вожделеющим взглядом. Пока я принимала душ и делала все утренние процедуры, Эрни намагичил в спальне варианты свадебных платьев, чтобы я могла выбрать лучшие из лучших. Увидев их, я не сдержала восторженного «Ух ты!». Каждый наряд был настолько шикарен, что было сложно остановиться на одном. В итоге я все же выбрала воздушно-атласное совершенство, отделанное кружевами, жемчугом и бриллиантами. Эрни согласился с моим решением. Мы сделали перерыв на быстрый, но сытный завтрак, после чего вернулись к процессу подготовки к свадьбе. Эрни не только помог мне облачиться в платье, но и позаботился еще о туфлях, после чего сотворил на моей голове изящную прическу. Церемония прошла словно в сказке. Дилан торжественно подвел меня к Эрни, ждущему возле украшенной цветами белой арки. Собственно, в цветах утопало все. Церемония проходила в дворцовом ботаническом саду. Воздух наполняло дивное благоухание. Из гостей были только самые близкие, те, кого мы сами захотели пригласить. Здесь были родители Эрни, Тен, Джо, лорд Таниш, пожилой фей Леланд, несколько министров Дракара и эльфийские музыканты, исполняющие очень красивую мелодию. А еще придворный маг, обязанностью которого было делать магические оттиски нашего торжества, чтобы сохранить память об этом празднике для потомков. «Какая ты красивая!» Восхищение в глазах Эрниэля приятно грело мое сердце. Озвучив брачные клятвы о том, что он будет любить, беречь и уважать меня до конца своих дней и даже за гранью, эльф надел мне на руку свой серебристый браслет. Последовавший за этим поцелуй оставил в памяти вкус земляники и ощущение бархатного рая, наполненного нежностью. Поздравления и подарки от родных и друзей, разрезание огромного шикарного торта под открытым небом, свадебное пиршество в теплом кругу — все это тоже запечатлелось в голове как один из самых счастливых моментов моей жизни. Эта свадьба была именно такой, как мне хотелось. Идеальной. И как вишенка на торте, она была завершена салютами. Это было волнительно и очень красиво. Видеть взрывающиеся в небе магические огни, которые ярко сияли разноцветными сполохами даже при свете солнца. Дав мне полюбоваться на это световое шоу, Эрни дождался его окончания и, неожиданно подхватив меня на руки, зашагал в портал. «Как ты думаешь, многие ли феи захотят вернуться из Гаргалии в Фейран?» — спросила я Эрни, когда мы оказались в нашей спальне. «Почти все», — положил он меня на кровать. «Мало кто захотел остаться в Гаргалии или поселиться где-то еще. Больше 200 фей уже перешли порталом на свою родину. По просьбе Дилана их встречают Леланд и лорд Сентей, помогают обустроиться. Намагичить жилье и еду сейчас для феи не проблема. Но самое интересное, туда ринулись в качестве помощников толпы драконов. Так что у твоих соплеменников все замечательно. Завтра намагичим там дворец, и ты будешь править своим народом». «Не я, мы», — поправила я его. «Точнее, ты, а я буду на подхвате. Ведь ты лучше разбираешься во всех этих дворцовых делах и в управлении государством, в отличие от меня. А все, что умею я, это учить детей танцевать, ну и немного фиячить. Какая из меня правительница? Налоги, законы, особенно в магическом мире, кадровые назначения. Ты справишься со всем этим гораздо лучше, чем я. Создание судебной системы, правоохранительных органов, торговых связей. Тут нужна сильная мужская рука. Но я буду активно тебе во всем помогать. Давай коронуем тебя сразу, как только создадим дворец. Ладно, передам тебе сферу. Будешь правителем Эльниона и Фейрана. Как скажешь, моя королева, бархатные губы Эрни накрыли мои, и я больше ни о чем не могла думать. Все мысли разом выветрились из головы, а мозг окунулся в чистейшую нирвану. Настойчивый, уверенный, властный, поцелуй моего мужа покорял, заставлял подчиняться и возносил на вершины неги. «Я люблю тебя», — ласковый, искренний шепот Эрниэля наполнял мое сердце особой радостью. Я воспринимала его частью себя и благодарила небеса, что он стал моим. Мое сердце было переполнено любовью к этому мужчине, самому лучшему во всех вселенных. И я сделаю все возможное и невозможное, чтобы он тоже был счастлив со мной так же, как и я с ним.